Нормальные люди уже целый час трудятся, а этот... Игорь вошел в длинный темный коридор. В его полумраке угадывались сундуки, висящие на стене корыта, вешалки с барахлом, какие-то ящики. После яркости утра полумрак коридора слепил, и Корнеев вступал нерешительно и осторожно. — Ты прямо, прямо иди! — бубнила за спиной старуха. Игорь плечом ударился о корыто, и оно глухо загудело. — Вот его дверь! — сказала старуха. — Напротив моей. Так что я все вижу. Букву «И» в последнем слове она произнесла многозначительно длинно. У дверей комнаты Толика на крючке висело автомобильное колесо. Пожилая женщина, повернувшись к Игорю спиной, покопалась в замке, отперла его. В коридор ворвался свет и слова радиодиктора. Чем важен для нас сентябрь нынешнего 1982 года? Небывалым подъемом творческих сил всех советских. Дверь захлопнулась, и полумрак словно стер многозначительный радиоголос. Игорь нажал на дверь, и она подалась. Он вошел в странную полукруглую комнату, хаотично заставленную громоздкой старой мебелью. Ногой он зацепился за автомобильное крыло, лежащее прямо на полу, и оно загудело, словно оброненное корыто. — А кто? — вскочил на постели Толик. Он был худой, взъерошенный, со спутанными волосами. — Ты чего, мужик? — хриплым сосна голосом спросил он. — Ты чего? Игорь, удачно миновав электроорган и колонки усилителя, потянул стул и сел около кровати. — А, это ты, начальник из Мура? Как он тебя вчера? Корнееву даже жарко стало от напоминания. Он вытер рукой лоб. — Ко мне в Архангельской знаешь, какие люди ездят? — Так что смотри, — засмеялся Толик. — А ты никак меня пугаешь, — удивился Игорь. — Чего мне тебя пугать? Толик встал, натянул светлые джинсы. «Чего мне тебя пугать?» — повторил он и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, лукавая и добрая. Толик взял со стула рубашку, надел ее, пригладил волосы и опять спросил. «Ну что? Дело у меня к тебе. Раз дело, вызвал бы повесткой». Корнеев достал сигареты, вопросительно поглядел на хозяина. «Кури!» — разрешил тот и поставил перед Игорем пепельницу, а сам отошел к холодильнику. Вернулся с бутылкой молока и двумя стаканами. «Будешь? Спасибо». Корнеев взял стакан, мелкими глотками стал пить молоко. «Можайское?» Толик молча кивнул, допил молоко, поставил стакан на стол. «Ну, что у тебя ко мне за дело?» «Понимаешь, Толя, у нас есть общий друг, Женя Звонков». «Точно». Толик хлопнул себя по лбу. — Точно. А я голову ломаю. Где я тебя видел? — В гараже. — Подожди-ка, ты там какое-то старье восстанавливаешь? Игорь усмехнулся. — Вспомнил. — Ты бы сразу с этого и начал, а то книжка, Мур. — Кофе хочешь? — Хочу, но это потом. — Сейчас у меня к тебе очень важное дело. Садись. Толик сел. Игорь достал из кармана фотографию. «Знаешь этого человека?» Толик взглянул мельком. «А тебе зачем? Ты его знаешь? А то. Самый мой сладкий клиент. То есть? Ну, ресторан у нас до 23, так? Так. А мы потом для своих начинаем работать. Ну, они платят. Сколько? Я не считаю», — усмехнулся Толик. «Этот хорошо платит? Хорошо. А ты ему поешь? Пою. Дочь камергера. Созрели вишни в саду у дяди Вани, поручик Голицын. Так? Так. А знаешь, откуда у него деньги? Ты меня на голое постановление не бери. Откуда у него деньги, это твоя забота. И не смотри на меня так. Не надо. Нынче как? Умеешь жить, заказываешь музыку. А те, кто не умеет, а те, — Толик засмеялся, — так они дома сидят и телевизор смотрят. У нас по Конституции полная свобода волеизъявления. И не смотри на меня так, я все равно тебя не боюсь. А мне не надо, Толик, чтобы ты меня боялся. Помоги мне. А я не дружинник. Это точно. Но мне Звонков сказал, что ты парень хороший. Хороший парень в наши дни не профессия. Значит, не столковались. Игорь встал, толкнул сигарету в пепельницу. Толик с интересом разглядывал его. Корнеев пошел к двери, обходя наваленные на полу запчасти к автомобилю, какие-то сумки, стопки книг. Открывая дверь, он хотел в сердцах хлопнуть ею, да одумался вовремя. Коридор был также темен и пуст. Игорю пришлось повозиться с замком. А дом уже доломали, даже пыль осела. И победно раскачивалась клин-баба на тросе, и крановщик пил кефир, приложив губам бутылку, словно трубу. Игорь закурил и пошел по переулку. В кабинете Громова сидел начальник МУРа Кафтанов. Громов переоделся в форму, и, как все люди, надевшие ее недавно, чувствовал свою необыкновенную значительность. Значительность прибавлял огромный кабинет, в который Громов тоже вселился не так давно, и телефоны разного цвета, и селектор. В этом кабинете он не только работал, но и играл роль какого-то вельможно важного, виденного в те далекие годы, когда он только пришел в горком комсомола маленького городка Пензенской области. Громов смотрел на Кафтанова начальственно-печально, как на ребенка-несмышленыша, и говорил ровным, тихим голосом. «Андрей Петрович, дорогой, ну это же не дело. Звонит жена Сергея Степановича Черемисина. Вы, надеюсь, знаете, кто это?» «Да, имел сомнительное удовольствие говорить с ним по телефону». «Да, Андрей Петрович». Черемисин крут, не сдержан, но его понять можно. Такой человек, и вдруг у него машину угоняют. Я думаю, мы должны были первым делом вне всякой очереди. А у нас не магазин, мы потерпевших с черного хода не принимаем. Полно вам, Андрей Петрович, не придирайтесь к словам. Я имел в виду, что есть люди, спокойствие которых мы обязаны оберегать в первую очередь.